Глава 7. Если ты чего-то не знаешь, но стесняешься спросить, молчи, наблюдай, делай выводы. Конечно, если не приспичило в туалет, потому что в таком случае ты сам себе черный риэлтор. Мне же нужно было кое-что другое, понять, каким образом в этом прекрасном городе годами напролет зарабатывали себе на бухло и пищу насущную бедные прибалтийские студенты-ревнители. Явно ведь не грузчиками работали. Руководствуясь простейшей логикой и своим жизненным опытом, я после посещения портного, снявшего мерки на форму, начал прогуливаться по территории академии, внимательно присматриваясь к темным, сырым и укромным местам, сам стараясь оставаться незамеченным для шатающихся по парку студентов. Сквозь высокий забор отлично просматривались закоулки, прилегающих к зоне академии темных улочек, и пустые они не были. Мой взгляд периодически выхватывал стоящих там граждан хулиганского вида, заломленных на затылок кепках, курящих и сплевывающих на асфальт. Меня они видели тоже. И они явно были заинтересованы в контакте с населением академии, так как каждый второй, неумело улыбаясь, совершал руками подзывающие жесты, имея в виду меня. Определенно, эти мутные личности имеют предложить мне способ подзаработать деньжат. Только, увы, мне их нужно не на вечернее пиво, а на нормальный костюм и даже форму, и не один. То есть много денег надо и срочно. «Прекрати пялиться и сделай уже что-нибудь», — недовольно фыркнула Фелиция. «Я же тебе уже сказала, что это зазывал искупщика маны. У него сейчас денег на покупку должно быть просто море. Подойди, предложи купить, а потом...» «Что потом?» — язвительно спросил я, когда половина из них уже видела мою рожу. «А эта рожа здесь, как ты можешь заметить, одна здесь гуляет. Хм, лорд говорит, что ты прав». Спустя пару секунд очень недовольным тоном заметила Даймон. «Хорошо, тогда давай поступим так». Мана была одним из важнейших элементов функционирования многих местных технологий. Только вот беда какая, принадлежала она вся государству. Обычный гражданин сдавал всю ману как налог, ежедневно прикладывая постоянно носимый им кристалл-паспорт к любому фонарному столбу в городе. В каждый из них было встроено устройство, буквально за пару секунд опустошающий резервуар кристалла. Так сейчас было по всему миру, в любой, даже самой отсталой стране. Разумеется, это вовсе не значило, что такой полезный ресурс нужен только государству, но вот добыть его иначе – это было сложно. Буквально единственными, у кого мана была в свободном доступе, были как раз свободные бедные аристократы. По крайней мере, мне так вкратце описала Даймон, упомянув, что продавать свою энергию для Аристо – это просто колоссальное западло. И вообще-то нелегально. Но для многих студентов, являющихся молодыми людьми, страстно желающими простых человеческих алкоголя, наркотиков и шлюх. А что делать бедолагам? Не зря же русские офицеры стреляли по любому поводу. Долги-с? И соответствовать необходимо. Жри хоть сухари, а будь выглажен, бодр и задирист. И шампанское пей. Вот тут то же самое полное соответствие эпохи 19 века. Ну, а понаехавшие стреляться не хотели, предпочтя вместо этого кормить своей маной теневой рынок. Сейчас этот рынок, не получив долгожданную 1000 прибалтов, испытывал большую растерянность, чем я и собирался воспользоваться, выследив, куда уходит угрюмый здоровый парень, обходивший зазывал по кругу. «Ты готов?» – с сомнением спросила меня книга. После того, как, проследовав за ним куда глубже в закоулок, я остановился возле непримечательной двери, ведущей в подвал. «Как ни странно, да», – с удивлением оценил я свое состояние. «Твоя магия не подведет?» «Скорее небо свалится на землю», – заносчиво фыркнула Даймон. «Да и какая это...» «Хватит, идем!» Дар Сильверхеймов моментально промораживает дверь в районе замка. И если уж его у меня хватает, чтобы разобраться с теплым, дышащим и обладающим магическим сопротивлением человеком, то простое железо шансов не имеет. Внутренний засов сдается с легким хрустом, когда я тяну дверь на себя, удерживая в левой руке свой старенький револьвер, вокруг которого можно заметить дрожание воздуха. Это уже работа гримуара, готового приглушить звук выстрелов. Не заклинание, но та же сила, что позволяет Фелиции летать и двигать предметы. Захожу в полутемный коридор, не потревожив обитателей этой малины. Точнее, я их потревожу буквально через несколько секунд, всех четверых, каждого пулей в голову. Амбал-обходчик, два скучающих мужика на продавленном диване, знавшем лучшие дни, насупленный толстяк за конторкой. Единственный, кто успел поднять на меня взгляд. От моих выстрелов не было слышно даже щелчков. Фелиция гасила все. Иронично. Она все, а я всех. «Больше тут никого», — доложила Даймон совсем другим, сухим и деловитым тоном. «Не трогай вон те мешки с пломбами. На них что-то есть. И к картине на стене не прикасайся. Я чувствую спящую магию». «Картина?» «Жалко, за ними обычно сейфы. Хотя здесь металлический пузатый красавец и так в наличии, правда закрытый. Сам сейф вида грубого, с прилично раздолбанной замочной скважиной, так что я, вместо того, чтобы вновь использовать заморозку, шмонаю толстяка, получая в награду его портмоне и толстый скользкий ключ. Очень правильное решение, так как сейф забит не крупными купюрами. Потребуется сумка. Нахожу несколько их, пыльных и грязных, располагающихся на стеллажах в каморке позади конторки толстяка. Тут, кажется, еще была и скупка разного добра у студентов, что более чем логично. Наверняка еще и бухло продавали, чтобы все в одном месте. Почему бы и нет? Тут явно вели дела спокойно и с размахом. Смотри, фокус. Фелиция телекинезом заставляет сумки расправиться и отряхнуться, а купюры из сейфа пачками устремляются в новый дом. Грязные, засаленные и потрепанные рубли. Отдели самые свежие и чистые купюры от остальных, прошу я гримуар. Та, фыркнув, исполняет просьбу, быстро складывая наиболее презентабельные денежки перед моим носом пачкой. Таких набирается не так уж и много, зато это самые крупные 100-рублевые купюры. Прячу их в карманы. Пора валить. А нет, не пора. Максимально быстро обшариваю убитых, становясь обладателем массивного длинноствольного револьвера покойного толстяка и двух стволов, изъятых у сидевших на диване. Все три пушки лучше моей. Решено, меняемся. Хочется, конечно, на здоровенную бандуру толстого, но это оружие кажется довольно редкое и примечательное. Так что возвращаю его владельцу. Покидаю помещение, оставляя в конторке небольшой уютный костерок, у которого будут греться остатки замороженного мной засова и моего старого револьвера, которого я тоже коснулся клановой силой. Вскоре натуральное тепло преодолеет сверхъестественный холод, заставляя приметный серебристый налет на разрушенных моей силой вещах исчезнуть. 10 минутами позже я выходил из проулка, тепло думая о лежащих на одном из соседних запыленных чердаков сумках с деньгами. Ну и о Фелиции, их туда поднявшей своим телекинезом. Оказывается, револьвером, магией, даймоном, родовыми способностями и житейским опытом из двух прошлых жизней можно добиться куда большего, чем... Ай, неважно. Сожаление, сочувствие, шок из-за четверки угробленных типов, чья вина и преступления были мне неизвестны. Ноль. Зеро. Память и опыт не твердили, а в уши орали о том, что я, тот самый старый я, которым себя ощущаю большую часть времени, так поступить не решился бы ни за какие деньги. Память Саларуса, что помогла мне незамеченным пробраться за амбалом? Да пацан в жизни мухи не обидел, если не считать разочарованных в нем как в личности родителей обесчещенных девок. Тут ясно, кого стоит благодарить за такой подход, но ныть я не собираюсь. Тот, кого Фелиция зовет лордом, он прекрасно разбирается в реалиях, в которых жить все-таки мне. Отвергать его науку и безжалостность – ищите дураков. Здесь и сейчас речь идет о жизни в обществе, неприемлющем погано одетых людей. Местный аналог трамвая, называемый многовозом, несет меня в центр Питера. Кондукторша, при всей своей вопиющей простолюдинности и моей аристократичности, злобно шипит при виде моих последних немецких пфенингов и чуть ли не плюется ядом на 20-рублевую купюру, парочку которых я все-таки сунул в карман на всякий. Проезд стоит 3 копейки. Поэтому в целом я ее понимаю. Надо было чего помельче захватить, увы. Здоровенный дядька с топорщащейся бородой, восседающий на месте, с которого хорошо видно всю эту пантомиму, гулко гы-гыкает, сует руку в карман, достает копейки и отдает тетке за меня. Улыблюсь ему, как дурак. А затем, вместе с простым русским «спасибо», протягиваю ему монету в 5 пфеннингов, говорю на счастье. Дядька берет. Настроение становится хорошим у всех, кроме уходящей тетки. Ей явно хотелось меня выпихнуть из многовоза с моей 20-кой. Деньги, рубли и копейки. Логично же, Россия. Нет, не Россия, именно Русь. Другого слова здесь нет. Иностранцы произносят «рус». Русские, не иначе. Так. 3 копейки проезд. За 5 можно взять свежую сдобную булку, которой вполне можно утолить голод. За 1 рубль купить плохонький складной нож. 1,5-литровую бутылку водки. Посидеть в недорогом ресторане. Газеты в ларьках, мимо которых мы проезжаем, стоят 4 копейки, почти все. Заодно вижу торговку чебуреками с внушительным парящим лотком на животе. 1 чебурек – 3 копейки. Если так посудить, то выходит, что я несметно богат, имея во внутренних карманах почти 2500 рублей. И это лишь не стыдные деньги. Только вот тот кусок знаний, которыми меня снабдил зловещий мрачный дядька, уверенно говорит, что это богатство – полная пыль и тлен. Кого-то язык доводит до Киева, а меня – до улицы ремесленников. Это даже не улица, а эдакий микромир, прячущийся внутри питерских квадратов, занимающий внутренние дворы аж 10 зданий. К нему примыкает стоянка для маномобилей, работающих здесь на магии, а также отдельная парковка для лошадных карет, которые, к моему вязчему удивлению, еще в моде. На мастерских вывески, не простые, а старые и заношенные, с облупившейся краской, потемневшей бронзой на буквах. Избитые непогодой, они кажутся неухоженными. Под ними витрины, стекла у которых девственно чисты до незаметности, дабы товар был виден во всей красе. Неторопливо прохаживаюсь вдоль швейных мастерских, прячу взгляд за челкой и торопливо отскакиваю каждый раз, когда ко мне приближается кто-то, одетый куда лучше, чем я. Именно так поступают окрестные мальчишки и девчонки, что носятся вокруг просто с бешеной скоростью. Маскировка важна, пока я одет, как оборванец. И то, что я видел в витринах, мне не нравилось. У Орбаза был плохой день. К нему сегодня трижды заходили, вырывая уставшего от бурной ночки мастера из дремы, но только для того, чтобы потрепать языком. Так-то Киннууден ничего не имел против щебечущих молодых красоток, но, господи, не тогда, когда голова раскалывается от похмелья. А уж когда последняя визитерша стала запрашивать модные журналы и кофе с миндалем, Орбас едва сдержал себя, чтобы не впиться барышне зубами в глотку и не насладиться как тишиной, так и ее кровью. Нет, сам он упырем не был и даже не верил в них, но человек, терпящий похмелье от смеси фалернского с черным дистутом, способен на самые безумные поступки, да и не обслуживает Киннууден молоденьких, шить на таких сплошное разочарование. Носкость! Орбас не входил ни в десятку, ни в тридцатку лучших портных Санкт-Петербурга, но зато по праву считал себя адептом носкости. Что толку одевать молодых? Они даже не понимают, что фасон нужно уметь носить, что нужно уметь двигаться, подавать себя в костюме. Какое там, если мышца играет, а сиськи рвутся из корсета? Нет, им нужно блеснуть, нужно засветиться раз-другой. Фу! Куда приятнее работать с клиентами, которые приходят за костюмом, а не за модой. Будь его воля, он бы давно уже закрыл свободный вход в свою мастерскую, работая лишь по рекомендации и со старыми клиентами, которых у него был солидный избыток, но так не принято. Извольте соответствовать, мастер Киннууден. Соответствовать именно сегодня Орбазу категорически не хотелось. Ему желалось пить подкисленную лимоном воду и дремать, облокотившись головой на стойку. Ну и клясться себе заодно, что больше никогда не пойдет на поводу у болтуна Игоря. Искренняя надежда, что сапожнику сейчас еще хуже, чем ему, а Орбас видел, как тот выпил пару стопок с водителем мобиля, который их привез, совмещалась со страстным желанием подремать. Ну и небольшая мольба Господу о том, чтобы петербургских модниц сегодня хором поразила медвежья болезнь, тоже присутствовала. Однако судьба не была благосклонна к уставшему мастеру. Возле витрин появился крайне подозрительный тип отвратительно молодого возраста. Этот шкет в просто бомбически омерзительном наряде, сшитом, наверное, пьяным криворуким слесарем, где-то в свирепом захолустье сибирских деревень, моментально выбесил бедного Киннуудена. Портной, налитым кровью глазом, следя за засранцем, тщательно разглядывающим пошитую им одежду на витринах, посылал на непричесанную голову негодяя сотни проклятий. А уж когда разглядел сквозь свисающие черные космы пронзительно яркие зеленые глаза благородного, наконец этот хам, спустя почти 15 минут издевательств над почтенным мастером, созрел до того, чтобы вломиться внутрь. На этом месте терпение похмельного Орбаза Кину Удана, никогда не являвшееся его сильной стороной, окончательно лопнуло. «Если у тебя нет денег, то я вышвырну тебя к херам собачьим, благородный», пообещал портной, медленно и угрожающе воздевая свои 2 метра мышц, жира, костей и седых волос на ноги. «Но если они у тебя есть, я тебя отсюда в дерьме, в котором ты зашел в мою лавку, не выпущу». «Пошел нахер и приходи еще». «Конечно, я приду, старый ублюдок, приду за своим новым тряпьем, за которое заплатил». «Как ты назвал мои будущие работы? А ну-ка иди сюда». «Иди в жопу, вали пахать уже, всю кровь выпил, мироед». «Тогда катись отсюда быстрее, мерзкий сопляк». Приблизительно за 6 часов примерок, обсуждений и торгов этот огромный старый упырь сожрал мне все нервы, но я ему тоже погрыз все, что было можно и нельзя. Оставив у седого гада 2/3 своих денег, я оказался обладателем взятого на прокат костюма, за недельное использование которого кровопийца содрал с меня 30 рублей. А еще этот Игорь не менее похмельный, чем сам портной. В общем, вопрос одежды, по крайней мере начальный, я умудрился закрыть, оставшись практически без гроша с собой. 2 костюма, один из которых представлял из себя улучшенную униформу ратной академии, 6 рубашек, нижнее белье, сапоги и ботинки, все это оставило меня на мели. Денег хватило лишь на 2 сочных горячих чебуреков, на проезд, да на нож бабочку, которую мне Фелиция посоветовала таскать вместо хавна. Все-таки тяжелый длинный полумеч для цивилизованного общества, ну, совсем не камильфо. Это как с дробовиком в прачечную ходить. Для Нового Орлеана нормально, но для Санкт-Петербурга не то. «Удивлен, что к тебе так отнесся простолюдин?» — с ехицей спросил Даймон, когда я уже заходил на территорию Академии. «После хорового залпа солью в жопу от пейзан?» — мысленно хрюкнул я. «Не очень. Но хотелось бы знать предпосылки таких странных сословных взаимоотношений». «Умеешь делать выводы?» — выдержав паузу, ответила мне книжная девушка. «Радует. Мое отношение к тебе начинает потихоньку меняться в лучшую сторону. Мне еще многое непонятно в вашем мире, в происходящем. Да и вы двое отнюдь не исключение», — мотнул головой я. «Совсем приходится разбираться». «И у тебя получается? Мы с лордом довольны», — промурлыкала моя внутренняя брюнетка. «Только он передает, чтобы ты не успокаивался. Та одежда, что ты получишь через неделю, едва ли тянет на нечто приличное. Нужно придумать что-то еще». «Да вы обалдели!»